ночью их не было. Конечно, ребятам весело в обществе нового друга, но ведь срок истекает. Хорошо еще, что последние два дня в нашем районе не было дождей. Дороги перекрывают в зависимости от местных условий. Если еще несколько дней не будет дождя и львята войдут в клетки, погода не помешает нам вывести их. День прошел за работой. Мы налаживали ловушку, повторяли свои роли, наточили острие, которым Жорж надеялся изрезать стрелу. Хотя дел хватало, часы тянулись невыносимо медленно. Но вот, наконец, пора отправляться в засаду. Только я начинила куски мяса тирамицином, как появился Джеспе. Он проглотил два куска мяса, потом сел перед машинами, разглядывая нас. Тем временем его брат и сестра зашли в клетки. Они поели, потом вышли и легли рядом Джеспе. Хороши они в свете луны, ничего не скажешь. Скорее бы увести их от надвигающейся опасности. Вдруг, словно мне назло, раздалось рычание чужака, и ребята мигом исчезли. Слышно было, как Джордж в своей машине отводит душу замысловатой бранью. Еще одна ночь потеряна, а их осталось так мало. Огорченная решила прилечь, попросив Джорджа разбудить меня, когда придет мой черед дежурить. Несмотря на все мои переживания, усталость взяла верх, я задремала. Меня разбудил стук. Дверцы захлопнулись. И мертвая тишина, словно кончилась вся жизнь на земле, а затем в клетках началась отчаянная возня. Мы с Жоржем одновременно бросились туда и поспешно убрали чурки, которые не давали дверцам закрыться совсем, чтобы не защемить хвост. Все теперь не уйдут. Мы испытывали величайшее облегчение от того, что львята в безопасности. И все-таки на душе было как-то скверно от мысли, что мы обманули их доверие. Я поцеловала Джорджа. Ведь он один справился с такой задачей. В ответ он только грустно улыбнулся. Глава 12. Мы едем в Серенгети. Теперь нужно было спешить, чтобы не мучить львят. Жорж остался дежурить, а я поехала в лагерь, подняла всех на ноги, и мы мигом собрали вещи. Как только рассветет, поставим клетки на грузовик. Медленно померкла луна, начинался новый день. День, которому предстояло во многом изменить нашу жизнь. Когда все было готово, мы подогнали клеткам пятитонный Бенфорд. Джош мне рассказал, что Джеспе быстро пришел в себя, утихомирился и до утра просидел спокойно в своей клетке. Эльса маленькая последовала его примеру, и только Гупа еще долго бушевал. Теперь он злобно ворчал на боев, которые собирались поднять клетки в кузов. Мы просили местных жителей не подходить слишком близко, но нас все-таки скоро окружила шумная толпа. Гупа перепугался, начал биться и сломал три доски в потолке, причем одну совсем вышиб. Мы тотчас наложили брезентовую заплату, укрепив ее железными скобами и канатом. Теперь можно поднимать клетки. Каждая из них весила почти 400 килограммов. Африканцы обычно сопровождают всякую работу ритмичными криками, и, конечно, львята испугались еще больше. Когда тяжелые клетки закачались в воздухе на талях, звери начали метаться зад и вперед, усиливая качку. Сначала погрузили Эльсу маленькую, ее клетка стала вдоль борта и заняла половину ширины кузова. Рядом поставили клетку Гупы, обе были обращены дверцами к кабине. Джеспы поместили поперек, в конце кузова. Львята отлично видели друг друга, их разделяли только прутья. Можно было без труда добраться до Джеспы, чтобы при случае попытаться извлечь стрелу. Сейчас об этом не могло быть и речи, он был слишком возбужден. Львята отказывались от пищи, поэтому мы не могли дать им успокоительное. Хорошо, что они как следует поели ночью. В каждую клетку мы положили мясо и поставили миски с водой. Потом накрыли клетки брезентом, чтобы львят не задевали ветки на нашем пути. Можно было отправляться. Я еще раз все осмотрела. Сердце меня разрывалось при виде грустной морды Джеспе. И вот караван тронулся в путь, оставив позади шумную толпу. Первым шел мой лендровер, дальше грузовик со львами, за ним Бенфорд, в который мы погрузили лагерное снаряжение, несколько коз и большую клетку. Джордж замыкал колонну на своем лендровере.